Плац был вытоптан. Данзас подошел к Пушкину, отряхивая снег с Бадфорд. «Находишь ли ты удобным выбранное нами место?» «Мне это совершенно безразлично», — с оттенком недовольства отвечал поэт. «Только постарайтесь сделать все это скорее». Он нетерпеливо поднялся и, кутаясь в шубу, сделал несколько шагов в направлении протоптанной тропинки. Данзас, отметив крайний пункт, воткнутый в снег шпагой, крупно и уверенно зашагал по узкой площадке. На 20-м шагу он попросил меня отметить место Дантеса. Каждый из нас отсчитал по 5 шагов внутрь поля, от крайних границ, отмеченных шпагами. Это были линии барьеров. Свидетель Пушкина сбросил свою шинель и аккуратно сложил ее в виде пограничной линии поперек протоптанной дорожки. Я снял свою шубу и повторил его жест на своем пункте. Арена для действия была готова. Мы подошли с Данзасом к нашим ящикам, отложенным в стороне. Предстояло зарядить все 4 пистолета на случай повторного боя. Я предоставил распорядителю поединка выполнить эту задачу, ограничившись простым наблюдением. Он умелым жестом насыпал из медной натруски порох в граненые стволы, обжал крупные свинцовые горошины стальной пулелейкой и отрывистыми ударами молотка по шампалам вбил заряды. Первая очередь пала по жребию на наш ящик. Подправив кремни и насыпав из мерок порох на полки, мы щелкнули двукратно затворами, взводя курки. В это время раздался нетерпеливый возглас Пушкина. «Ну что же, готовы ли, наконец?» Я поторопился обернуться. Приготовления были действительно совершенно закончены. С заряженными пистолетами в руках мы подошли к противникам и повели их на отмеченные места. Здесь каждому из них было вручено оружие. Безукоризненно, согласно правилам боя, Пушкин сложил к плечу правую руку, и вдоль его кудрявого лица протянулось вверх блестящее граненое дуло. Сумерки приближались. Голубизна снега и воздуха сгущалась. В стороне комендантской дачи кое-где начинали мерцать оранжевые огоньки. Но под открытым небом еще было совершенно светло, и снежная пелена отчетливо обрисовывала все контуры фигур и предметов. Ясный морозный день заканчивался торжественным зимним закатом. Солнца не было видно. Но где-то над горизонтом сизые небеса были неожиданно прорезаны на несколько минут медным отсветом невидимого светила. Легкие багровые блики пробежали местами по черным ветвям и синему снегу, углубляя тенями черноту деревьев и синеву равнин. Я предоставил Данзасу, как военному и главному руководителю поединка, подать сигнал к началу боя. Он взглянул на обоих противников, стоящих в боевых позах и выжидательно глядевших на нас. Все было тихо. Только ветер продолжал завывать в соснах, качая их тяжелые верхушки. Убедившись, что все в порядке, полковник поднял высоко над головою свою черную шляпу и, подержав ее несколько мгновений в воздухе, сильным и подчеркнуто резким движением прочертил своим плюмажем полукруг и опустил его к земле.